Детка, ты такая грязная, как прямо как мой пятый альбом. Я вижу, ты не против совсем выходи за меня. Детка, ты такая грязная, как прямо как мой пятый альбом. Я вижу, ты не против совсем выходи за меня. Я ненавижу черных, так же как и белых. Тупо презираю твердолобых, как и мягкотелых. Люто ненавижу мусульман, как и православных. Я консервативных взглядов, я люблю динозавров. Я ненавижу жирных, так же как и фитоняшек. Мне просто противный, ленивый, респект всем, кто ебашит. Я ненавижу богатых, но нищебродов сильнее. Меня тошнит от всех политиков и их парней. Чё, серьезно, ты сегодня прямо Харли Квин? А это рядом на троне сидит твой Бургер Кинг. Я не угрюмый, я веселый, но становится жутко. От мужчин толстых, как юмор, а женщин плоских, как шутка. Ненавижу журналистов и любые СМИ, ебучих конформистов. Было бы так хорошо без них. Я же не сексист и мизантроп или антисемит. Просто ненавижу себя ровно, как и весь этот мир. Я самый глупый, лицемерный, бездушный ублюдок. Самый злой, недалекий, бездарный зануда. Мне подойдет любой нелестный, грубый эпитет. Так что можешь выбрать сам, за что меня полюбить. Я самый умный, талантливый, трудолюбивый. Самый смелый, успешный, харизматичный, милый. Мне подойдет любой похвальный, лестный эпитет. Так что выбери сам, за что меня ненавидеть. Я ненавижу пинтов и псевдобунтарей. Шибко прогрессивных фирмачей, чумазых говнарей. Люто ненавижу хейтеров, троллей в сети комментарий. Для кого-то я фирмач, там для кого-то говнарь. Я ненавижу марихуану, как и алкоголь. Первое не прется, второго я буйный турной. Мэн, мне до пизды, не поверишь, и Комптон, и Детройт. И плевать на пробки и трафик, я еду на метро. Я зачитаю свой фристуль, ну а хули там. Рифмовать однокоренные, это хуйта. Толпа скандирует азартно хором, ну и дал. Я из нее каждого первого в гробу видал. Я ненавижу зарабатывать, копить и тратить. Тиндер, Инстаграм, Джимейл, Вайбер, Твиттер и ВКонтакте. Дико ненавижу гребаный русский рок и наше радио. Я ненавижу этот трек, но мы продолжим играть его. Не люблю всех папарацци и любые СМИ. Лишь бы доебаться, было бы так хорошо без них. Но я не фашист, террорист или антисемит. Просто ненавижу себя ровно, как и весь этот мир. Я самый глупый, лицемерный, бездушный ублюдок. Самый злой, недалекий, бездарный зануда. Мне подойдет любой нелестный, грубый эпитет. Так что можешь выбрать сам, за что меня полюбить. Я самый умный, талантливый, трудолюбивый. Самый смелый, успешный, харизматичный, милый. Мне подойдет любой похвальный, лестный эпитет. Так что выбери сам, за что меня ненавидеть.